«Прекрасный букет», — проговорил дядюшка Дрю, — «насыщенный вкус». «Да, мистер Малфой, вы были совершенно правы, это замечательное вино». Дамблдор тяжело вздохнул. «С одной стороны, это вино стоит безумных денег», — проговорил Люциус, — «с другой, даже представить страшно, что его можно кому-нибудь отдать. Есть некоторые зелья, в которые добавляют вино», — сказал Снейп, — «да и врачи рекомендуют при малокровии, большой кровопотере. Так что вполне можем оставить для себя. От министра просто так не отделаемся», — заметил Люциус. «Лучше всего никому не говорить, сколько там вина. Яд Василиска могут из Мунга попросить или невыразимцы, но тут всегда можно договориться, в том числе и об ответных услугах. А шкуру можно хоть сейчас продать, это же надежнее, чем кожа дракона. Могу подыскать покупателя. Так что составляйте списки необходимого, директор. У меня тоже кое-какие связи есть», — согласился Снейп. «Думаю, надо будет с мистером Фламмелем переговорить. Яд Василиска его наверняка заинтересует». МакГонагал задумалась. «Действительно, новые метлы не помешают. Книжные новинки, редкие растения. Да и вообще, очень даже неплохо, когда есть некий запас на случай непредвиденных расходов». Сириус Блэк с видимым удовольствием допил вино. «Класс», — оценил он. «Даже лучше, что никто не знал, что такое в этой тайной комнате». «Ну да», — поморщился Снейп, — «за книгами и артефактами могли и не полезть. А вот за вином». Дядюшка Дрю отставил бокал. «Ладно», — сказал он, — «пора и честь знать. Думаю, что студенты уже посмотрели подробности в омуте памяти в Малфой Мэноре. Их уже пора отправлять по домам, родители наверняка волнуются. И, мистер Блэк, я просто настаиваю на визите в ваш дом». «Да прямо завтра и приходите», — кивнул Сириус, — «я же обещал. Камин открою, а сам, пожалуй, съезжу все-таки в Бразилию. Мне мистер Гринджер обещал помощь, только вот документы макгловские выправлю». «Бразилия, это очень интересно», — согласилась МакГонагал, — «и тебе действительно стоит развеяться». «Неплохая идея», — Сириус широко ухмыльнулся. На другой день Гарри и дядюшка Дрю отправились к каминам в фамильный особняк Блэков. Следом за ними появились Малфой. «Сири», — возмутилась Нарцисса, — «почему дом в таком чудовищном состоянии?» «Тихо ты», — Сириус нервно огляделся. «Кто там еще?» Послышался вопль с верхней площадки лестницы, ведущей на второй этаж. «Кого ты привел в дом, предатель, мерзавец, позор нашего рода?» Гарри и Драко схватились за руки. «Кто это?» — шепотом спросил дядюшка Дрю. «Здравствуйте, тетя», — громко поздоровалась миссис Малфой. Вопли тут же прекратились. «Кто это?» — уже более доброжелательно спросил тот же голос. «Цисси, это ты? Здравствуй, дорогая моя». Гости поднялись на площадку. С большого портрета на них смотрела пожилая дама. «Цисси, Люциус, ваш сынок, очень-очень рада. А это кто? Мы вроде виделись». «Это мистер Гиндельквист», — представил гостя Сириус, — «и мой крестник, Гарри Поттер». На Гарри дама взглянула уже не так доброжелательно, но ничего не сказала. «Позвольте представить вам мою матушку Вальбургу Блэк», — несколько церемонно проговорил Сириус. «Мы знакомы», — подтвердил дядюшка Дрю. «Миссис Блэк, ваш сын позволил нам ознакомиться с книгами и артефактами, хранящимися в вашем доме. У нас большая проблема, и без вашей помощи нам никак не обойтись». «И что же это за проблема?» — спросила Вальбурга Блэк. «Речь идет о темном лорде, мэм. Как оказалось, он разделил свою душу на несколько частей и заключил эти части в некоторые реликвии. Одну из них, диадему Рейвенкла, удалось найти. Лорд в силу обстоятельств оказался заключенным в один из портретов в Хогвартсе. Он и сам не прочь вернуть себе осколки своей души, а мы не хотели бы уничтожать редчайшие артефакты». Дама на портрете пожевала губами. «Нынешнее поколение плюет на все традиции, — наконец сказала она, — все готовы выбросить и уничтожить. Но раз речь идет о благородной цели, то я согласна помочь. Сириус, почему ты до сих пор не привел дом в порядок? Тебе не стыдно перед гостями? Я могу вызвать своих домовиков в помощь», — тут же предложил Люциус. «Это будет разумно», — важно кивнула Вальбурга Блэк. Так что уже через 5 минут по всему дому носились домовики, а в очищенной от пыли в первую очередь гостиной сидели гости с бокалами вина и чашками чая в руках. Выполняя приказ хозяев, домовики попутно стаскивали в гостиную все артефакты. Посреди небольшой комнаты росла куча заговоренных шкатулок, украшений, приборов и всего прочего. «Пока ничего экстравагантного», — заметил дядюшка Дрю, — «разве что этот отравленный кинжал. Ну и вон то колечко с чарами очарования». «Где колечко?» — встрепенулась Нарцисса. «Сири, ты мне не подаришь? Ну бери, если хочешь». Люциус тяжело вздохнул. Нарцисса тут же надела на палец тоненькое колечко с синим камушком. «Ну как?» – спросила она. «Бесподобно», – пробурчал сквозь зубы Люциус. «Вот только носить его, дорогая, ты будешь только при мне». Нарцисса победно улыбнулась. В гостиную вкатился настоящий клубок из дерущихся домовиков. Все непроизвольно поджали ноги. Люциус и Сириус одновременно применили отбрасывающее заклинание. Один из домовиков в разодранной наволочке с малфоевским гербом ткнул пальцем в старого и грязного эльфа и пропищал. «Кикимер не отдает опасную вещь. Кикимер плохой домовик. Его надо наказать». Кикимер, которому разбили нос и надорвали уши, злобно шипел. «А он тоже змеюст?» — с любопытством спросил Драко. «Не, он просто шипит», — ответил Гарри, не разобравший в звуках, издаваемых эльфом, никаких слов. «Что еще за опасная вещь?» — спросил дядюшка Дрю. «А ну отдай сейчас же», — приказал Сириус. Домовик взвыл дурным голосом, но протянул хозяину красивый медальон на массивной золотой цепочке. «Ай!» — схватился за лоб Гарри. «Что случилось?» — спросил дядюшка Дрю. «Мой шрам», — ответил Гарри, — «его как будто кольнуло. Больно. А у тебя такое уже было?» — сочувственно спросила нарцисса. «Было», — ответил Гарри, когда в первый раз увидел этого на портрете. «Ну, лысого того». Люциус и нарцисса переглянулись. «Ты уверен?» — спросил мистер Малфой. Гарри кивнул. Драко взял медальон. «Папа», — сказал он, — «а ведь это медальон самого Слизерина. Вот это да. А мы стены обследовали. Поттер, может это у тебя из-за змеюстости?» Дядюшка Дрю осторожно забрал у Драко медальон и проверил его заклинанием. Ювелирное изделие окутало темная дымка. «Это как с диадемой?» – спросил Гарри. «Нам Гермиона рассказывала». Драко испуганно смотрел на медальон. «Это очень странно», – задумчиво проговорил дядюшка Дрю. «Заклинание показывает, что к этому предмету применялась темная магия. В диадеме оказался крестраж темного лорда. Меня беспокоит влияние возможного крестража и воплощенного духа на Гарри. Мы все знаем, что свой шрам он получил в ту ночь, когда развоплотился темный лорд Волдеморт. Так что какая-то связь между ними могла установиться. Вопрос в том, какая именно. У Гарри связь с этим. От возмущения Сириус Блэк не находил слов. «Ну ты, Поттер, даешь», — пробормотал Драко. Люциус Малфой с какой-то болью смотрел на медальон. На пейзаж переместилась Вальбурга Блэк. «Что тут у вас происходит?» — строго спросила она. «Нашли медальон Слизерина», — ответила ей нарцисса. «Откуда у нас в доме такая вещь?» — страшно удивилась Вальбурга. «Она была у Кикимера», — сказал Сириус. «Кикимер?» — старый эльф даже присел. «Где ты это взял? Говори немедленно». «Кикимер хороший эльф. Кикимер не крал красивый медальон. Кимеру его дал хозяин Регулус». «Что?» — одними губами спросила Вальбурга. «Регулус, а ну рассказывай». Домовик затряс головой. «Хозяин Регулус приказал Кикимеру идти со злой господин. Злой господин привел Кикимера в пещеру. Страшную пещеру. Плохую пещеру. И дал Кикимеру пить яд. Кикимеру было плохо, очень плохо. И злой господин бросил его в той плохой пещере». «А что было потом?» — спросила Вальбурга. Эльф поджал уши. Кикимер вернулся домой, и хозяин Регулус спросил его. Кикимер все рассказал, и тогда хозяин приказал перенести его в ту пещеру. Кикимер послушался. Бедный хозяин Регулус сам выпил яд, очень мучился, и достал медальон, и отдал его Кикимеру, приказав идти домой и уничтожить плохую вещь, а сам пошел в воду, и его утащили в озеро. Кикимер очень старался уничтожить плохую вещь, но не смог. Старый эльф зарыдал. Вальбурга на портрете как-то сникла, даже стала меньше ростом. Сириус замер в кресле. «Какой ужас!» – пробормотала нарцисса. Дядюшка Дрю покачал головой. «Похоже, что Волдеморт многое почерпнул в вашей фамильной библиотеке», – сказал он. «Иначе как бы ваш сын догадался о сути артефакта? А если бы не догадался, то зачем забирать его из тайника и приказывать эльфу уничтожать? И эта страшная смерть так похожа на наказание самого себя. Зачем он так?» – спросила Вальбурга. «Ну зачем? Почему не пришел ко мне, к отцу? Надо уничтожить эту гадость», – сказал Сириус. «Вряд ли у нас это получится», – покачал головой дядюшка Дрю. «И медальон самого Слизерина жалко», – вздохнул Люциус. «Может и его в отдел тайн отдать, а потом в Хогвартс. Надеюсь, кузен моей жены возражать не будет. Забирайте», — кивнул Сириус. «Видеть эту гадость не могу». Медальон тоже отправился в отдел тайн. «Том», — сказала МакГонагал, — «и как у тебя только рука поднялась? Признавайся сразу, что ты еще испортил?» Волдеморт фыркнул. «Медальон Слизерина», — мое законное наследство, как и кольцо Певерелов. Имею право делать с ними, что захочу. Еще и кольцо, покачала головой МакГонагал. Вот как тебе не стыдно. А диадема тоже твоя собственность. Кстати, чаша Хаффлпафф тоже пропала. А это по праву сильного, нагло ответил Волдеморт, и умного. Минни, позвал Дамблдор, а ты отдала мантию-невидимку Гарри? Я ее мистеру Гиндельквисту отдала, ответила МакГонагал. Они с Гарри договорились, что мантию положат в сейф до совершеннолетия мальчика. Нечего из артефакта игрушку делать. Гарри хорошо учится, ни к чему его провоцировать на нарушение дисциплины. Дамблдор обиженно засопел. МакГонагал пожала плечами. Радуйся, что Сириус не узнал, что ты у его друга такую ценную вещь позаимствовал, сказала она. Он ужасно расстроен смертью брата. Если еще и это наложится, я за целостность вашего портрета не поручусь. Возмутился Волдеморт. Вы поаккуратнее с картиной. Тут, между прочим, еще и я живу. МакГонагал поджала губы. Честно говоря, иногда ей очень хотелось позаимствовать у Снии по бутылек волшебного растворителя и решить вопрос радикально. Хотя на Волдеморта это могло и не подействовать. Учитывая крестражи, Мерлин знает, что такое. Такие замечательные вещи. Вдруг и чаша Хаффлпафф найдется, Том, сказала она. Надеюсь, ты согласен завещать медальон Хогвартсу. Это было бы так мило с твоей стороны. Мы бы сделали соответствующую табличку в Зале Славы. Завещать? Возмущенно переспросил Волдеморт. Я же еще не умер. МакГонагал вздохнула. Ну хорошо, передать в дар. Воспользоваться ты все равно не сможешь. Волдеморт отвернулся. На другой день в кабинет директора пришли дядюшка Дрю, Фламмель и Гарри. Что-то случилось? Спросила МакГонагал. Даже не знаю, как и сказать, ответил дядюшка Дрю. Мы к портрету. Что еще натворили? Строго спросила директриса Хогвартса у Дамблдора и Волдеморта. А чего сразу я? Возмутился бывший темный лорд. Может, они посоветоваться хотят? Скажем так, у нас несколько вопросов. Гарри, мальчик подошел к портрету. Ну как? Спросил дядюшка Дрю. Болит, ответил Гарри, касаясь своего шрама. Такая пульсирующая боль. Фламмель покачал головой. Да что случилось? Забеспокоилась МакГонагал. Что с Гарри? Скажите, мистер Риддл, обратился к Волдеморту дядюшка Дрю, вы в доме Поттеров никакого ритуала не проводили? А что? Насторожился Волдеморт. А то, ответил Фламмель, в мальчике определенно присутствует чужеродная сущность. А учитывая, что у него болит шрам при виде вас или ваших крестражей, Дамблдор сделал вид, что очень заинтересован недоигранной партией на шахматной доске. Волдеморт обалдело переводил взгляд с Гарри на остальных. Том, потрясенно проговорила МакГонагал, а это тебе зачем? Я ничего не делал, возмутился Волдеморт. Чего как какая гадость, так сразу я. Нечего было другие гадости делать, назидательно проговорила Дилли Дервент. Послушайте, молодой человек, возмущенно проговорил Финиас Нейджелус Блэк, вы что, не понимаете? Вы так надругались над собственной душой, что стали терять ее осколки, даже не замечая этого. Что? Переспросил Волдеморт. То есть у нас еще один крестраж, ответил Фламмель, на этот раз в ребенке. И что теперь с этим делать? МакГонагал растерянно погладила Гарри по голове. Есть один ритуал, ответил Фламмель. Он относится к запрещенным, но это единственный шанс спасти Гарри, не причиняя ему вреда. В министерстве нам пойдут навстречу, разрешение будет. Собственно, мы хотели только уточнить, а что за ритуал? Спросила МакГонагал. Он очень опасный, это ритуал поглощения, ответил Фламмель. При правильном проведении все будет хорошо, но вот Гарри окажется, как бы это помягче выразиться, наследником этого господина. Это что-то вроде усыновления. Что? Возмутился Волдеморт. Можно подумать, мне это нравится, с обидой проговорил Гарри. Вы моих маму и папу убили. В древности такое случалось, проговорил один из бывших директоров, хотя даже во времена основателей к этому уже относились негативно. Но детей поверженных врагов вводили в рот, если те были сильным волшебниками. Сейчас об этом уже никто и не помнит, но можно сослаться на древние обычаи. МакГонагал покачала головой. А как это скажется на Гарри? Спросила она. Он ведь возрастет магический потенциал, ответил Фламмель. А что касается личностных характеристик? Гарри, хороший мальчик, ничего плохого с ним не случится. Вот только наследника мне и не хватало, пробурчал Волдеморт. Дожил. Скажите, заинтересовался дядюшка Дрю. Конечно, это не мое дело, но вы никогда не думали о том, чтобы завести семью? Разве это правильно, что древний род слизеринов прервется на вас. А вам какое дело? Буркнул Волдеморт. Я умирать не собираюсь. То есть не собирался. Фламмель и дядюшка Дрю покачали головой. Ну, теперь наследник есть, заметил Финиас Найджелус Блэк. Просто замечательно получилось. Замечательно, взвыл Волдеморт. Дамблдор испуганно прикрыл голову. Том, покачала головой МакГонагал. Гарри тяжело вздохнул. Ему ужасно не хотелось проходить через все это. Что может быть ужаснее, чем породниться с убийцей своих родителей? Но дядюшка Дрю и мистер Фламмель сказали, что так будет лучше. Осколок чужой души мешал ему, он поглощал его магию. Фактически, это был самый настоящий паразит. Избавиться от него можно было только со смертью, или провести тот самый обряд. Умирать не хотелось. «Ну что ж, раз мы удостоверились», — сказал Николас Фламмель, «то можем идти готовиться к ритуалу. До свидания», — вежливо попрощался со всеми Гарри. «Пока, наследничек», — пробурчал Волдеморт. «Ритуал проводили в отделе тайн по особому разрешению. Вам придется постоянно наблюдать за мальчиком», — сказал глава невыразимцев. «Впрочем, вы это и так понимаете». Дядюшка Дрю кивнул. Гарри поместили на большой каменный алтарь. Присутствующие маги наколдовали защитный купол. Мальчик послушно выпил зелье из большой серебряной чаши. Свидетельствующие, мистер Гиндельквист и мистер Фламмель держали его за руки. Начальник невыразимцев стал читать заклинания. Гарри смотрел прямо перед собой. Постепенно голос стал отдаляться, в ушах звенело. Все заволокло тьмой. В этой тьме что-то двигалось. Она то сгущалась, то становилась прозрачной. Появился крошечный огонек, как будто где-то горела свеча. Гарри сосредоточился. Он знал, что надо призвать этот огонек. Медленно-медленно огонек приближался. Вот он уже совсем рядом. Гарри мысленно позвал его. Еще ближе. Яркая вспышка на мгновение ослепила мальчика. Он резко дернулся. В ту же секунду окружающая его тьма исчезла, сменившись теплым светом свечей. В ушах снова зазвучал монотонный голос. Гарри взглянул в сосредоточенное лицо дядюшки Дрю и широко улыбнулся. Тот улыбнулся в ответ. Каникулы подошли к концу. Пора было возвращаться в Хогвартс. «Ну как ты?» — спросил дядюшка Дрю своего подопечного за завтраком. «Нормально», — ответил Гарри. «Я даже удивляюсь, что ничего не чувствую». «А ты и не должен ничего чувствовать», — ответил дядюшка Дрю. «И я настоятельно советую тебе не прислушиваться к своим ощущениям. Знаешь, если человек о чем-то постоянно думает, например, о какой-нибудь болезни, то он действительно может заболеть. Мы с тобой знаем, что Том Риддл был не самым приятным человеком, но ты не должен думать, что если ты на кого-нибудь рассердишься, то это влияние его души. Душа у тебя одна, своя собственная, и для человека нормально сердиться или обижаться, так что не ищи у себя чужих черт, и все будет хорошо. Но если тебя что-то будет беспокоить, то ты всегда можешь поговорить со мной. Договорились?» Гарри кивнул. Как хорошо, что у него есть дядюшка Дрю. После его объяснений все тут же становилось понятным и абсолютно правильным. «Вам уже пора», — вздохнула тетушка Пру, закрывая крышкой корзинку с ланчем для Гарри, который должен был ехать в Хогвартс экспрессом. «Мистер Гиндельквист собирался, проводив воспитанника, аппарировать». Гарри застегнул зимнюю мантию и поцеловал тетушку Пру в щеку. Было грустно уезжать, хотя в школе ему очень нравилось, и учеба была интересной, и с друзьями было весело. Гомункула хотелось проведать, да и разобраться со следующим опытом. Сириус Блэк отбыл в Бразилию, пообещав писать. После того, как в министерстве для него выправили макгловские документы, он по совету мистера Гринджера купил билет на океанский лайнер. Два дня назад его всей компанией провожали из Саутгемптона. Гарри ужасно понравился огромный корабль, да и другие корабли и яхты тоже. Они даже поспорили с Драко, на чем лучше путешествовать. Конечно, парусные корабли выглядели невероятно красиво, но современные были гораздо комфортабельнее. Вот и Хогвартс-экспресс. «Надеюсь, ты понимаешь, Гарри, что не стоит говорить ребятам о ритуале», — спросил на прощание дядюшка Дрю. «Они, конечно, твои друзья, но у всех бывают предрассудки. У темного лорда чудовищная репутация. Так или иначе, от тебя могут ожидать подвоха, коситься на тебя. Уверен, ты этого не хочешь. Это не обман друзей, просто небольшой секрет. Ты меня понимаешь?» Гарри кивнул. Ему самому было ужасно неприятно осознавать родство с жутким типом с портрета. Но дядюшка Дрю абсолютно прав. От этого никуда не денешься. С этим нужно научиться жить. Еще неизвестно, что могло бы случиться без этого ритуала. Из окна вагона махал Драко, На перроне прощалась с родителями Гермиона. Гарри широко улыбнулся, попрощался с дядюшкой Дрю и побежал к друзьям. Гермиона вытащила из сумки толстый конверт. «Это от мистера Блэка», — сказала она, — «лайнер Макгловский, сову с него не отправишь. Письмо послано с островов Зеленого мыса. Он отправил на наш адрес, но тут для всех. Аво», — оценил загорелого крестного в компании двух красоток Гарри. «А дядюшка не теряется», — кивнул Драко, бегло просмотрев письмо, — «и в казино выиграл, и на танцах бывает. Похоже, что не только на танцах», — наморщила нос Гермиона, — «но это не наше дело. Главное, что ему хорошо и весело». Гарри кивнул. Он не очень понимал все эти взрослые развлечения, но считал, что крестный, отсидевший столько лет в жуткой тюрьме, имел право расслабиться. «Как бы он про твои поручения не забыл», — сказал он, — «ну, про редкие растения и про интересные книги и артефакты. Там ведь еще карнавал будет. Разве можно забыть про такие интересные вещи?» Страшно удивилась Гермиона. «Это же Бразилия, где много-много диких обезьян и красоток в бикини», — вспомнил когда-то слышанную фразу Гарри. «Поттер», — хихикнул Драко, — «дядя, конечно, не на курорте был, но насчет обезьян, это ты погорячился». «В смысле?» — спросил Гарри. «Тьфу на тебя, я не про это, просто где-то слышал, мальчишки», — поджала губы Гермиона. «Но все-таки надеюсь на мистера Блэка». «Ну-ну», — усмехнулся Драко. В Хогвартсе ребята первым делом проведали Салли. Гомункул прошипел что-то приветственное. «Он поздоровался», — пояснил Гарри. «Вот видите», — всплеснула руками Гермиона. «Он учится. Пройдет совсем немного времени, и он выучится всему и будет делать предсказания. Я читал об этом». «Да», — спросил Драко. «Вот пусть для начала предскажет, кто выиграет следующий матч по квиддичу. Рейвенкла или Гриффиндор?» «Поттер», — спроси его. Гомункул в ответ показал язык. «Не, я так не играю», — возмутился Драко. «Еще и дразнится. Может, он просто тебя не понял?» — спросил Гарри. «Я ему про квиддич не рассказывал, и очень плохо», — заявил Драко. «Давай, шипи ему про квиддич, а я сейчас». Гермиона покачала головой. Гарри стал объяснять про игру, заодно рассказывая про разные факультеты. Минут через 15 в помещение ворвался Драко, за которым шли ничего не понимающие капитаны квиддичных команд Рейвенкла и Гриффиндора. «Малфой, что за идиотские штучки?» — бубнил Оливер Вуд. «Что еще за проверка пророчества на ближайшую игру?» «Так», — Драко поставил обоих перед гомункулом. «Стойте смирно, а в руки возьмите это». «Ну чего, ваши же гербы факультетские, я на тряпке скопировал». «Совсем сдурел?» — возмутился Вуд. Его соперник был просто заинтересован. «А теперь ты, Поттер, объясни ему, что он должен указать на того, кто выиграет следующий матч. Шипи давай». Гарри повертел пальцем у виска, но послушно зашипел. Салли заинтересовался яркими картинками. «Вы поближе подойдите», — предложила Гермиона. Капитаны команд сделали шаг вперед. Салли зашипел, а потом указал раздвоенным языком на эмблему Гриффиндора. «И что это значит?» — спросил явно шокированный Вуд. «Вот и проверим», — ответил Драко. «Надо же его тренировать на предсказания. Пусть пользу приносит». «Идиотские шуточки», — пробурчал капитан Рейвенкла и, отбросив тряпку с гербом родного факультета, вышел из класса. За ним последовал заинтригованный Вуд. «Ты думаешь, это что-то значит?» — спросил Гарри. «Проверим», — сказал Драко. «Эх, жаль, колдографии не сделали. Ничего, если выгорит, то в будущем будем снимать, для истории. А когда матч?» — спросила Гермиона, которая до этого совершенно не интересовалась квиддичем, хотя и присутствовала на играх, энергично размахивая слизеринским флажком. «Через неделю», — ответил Драко. «Ну что, пошли на ужин?» «Пошли», — вздохнул Гарри. А после ужина Гарри позвали в кабинет директора. Его сопровождал мрачный декан. «Что-то случилось?» — спросил у него Гарри. «Понятия не имею, мистер Поттер». По дороге к ним присоединился дядюшка Дрю. В кабинете их встретила встревоженная директриса. «Добрый вечер, мистер Поттер», — сказала она. «Тут, что случилось, собственно? Ну, что там с ритуалом?» — донеслось с портрета. «Добрый вечер, мистер Риддл», — поздоровался дядюшка Дрю. «С ритуалом все прошло успешно. Гарри в полном порядке». Гарри напряженно смотрел в красные глаза. Ему все это ужасно не нравилось. «Значит, успешно», — пробормотал Волдеморт. «Это очень и очень рискованно», — вскинулся Дамблдор. «Если бы послушались меня, а ты вообще заткнись», — рявкнул Волдеморт. «А что вы хотели, сэр?» — вежливо поинтересовался Гарри. «Хотел?» — переспросил Волдеморт. «Ах, да, Северус, а как он учится?» «Нормально», — пожал плечами Снейп, Поттер прилежный ученик, и только, возмутился Волдеморт, я был лучшим учеником, лучшим, ясно, так что изволь не позорить меня и учиться как следует, и чтобы старостой стал, Гарри даже попятился от такого напора, Том, возмутилась МакГонагалл, не кричи на мальчика, раз он мой наследник, то просто обязан стать лучшим, безапелляционно заявил Волдеморт, дядюшка Дрю покачал головой, «Послушайте», — сказал он, — «Гарри хорошо учится, с ним все в порядке, но не надо на него давить, это неправильно, чтобы все сообщали мне его оценки», — не успокаивался Волдеморт. «А если у тебя появятся вопросы, то приходи ко мне, я тебя проконсультирую, я не могу допустить подобного в школе», — заявила МакГонагалл. «Том, ну чему ты можешь научить ребенка, как стать лучшим учеником?» — отрезал Волдеморт. «Я понимаю ваше беспокойство, мистер Риддл», сказал на это дядюшка Дрю, но вы должны понимать, что учитывая вашу репутацию, подумаешь, репутация, пробурчал Волдеморт, Снейп тяжело вздохнул, только этого ему и не хватало, отчитываться перед лордом за успехи Поттера, раньше ему такое и в кошмарном не могло присниться, я и так люблю учиться, ответил Гарри, и я учусь, чтобы узнать что-то новое, а не чтобы отчитываться, и я не хочу отчитываться перед вами, вы мне не нравитесь, а тебя никто и не спрашивает, нагло заявил Волдеморт, не волнуйся, Гарри, мы тебя в обиду не дадим, сказал дядюшка Дрю, положив руку на плечо Гарри, и ничего он тебе не сделает, он нарисованный, я не нарисованный, возмутился Волдеморт, ну, Том, покачала головой МакГонагалл, можно я пойду, мэм, спросил у нее Гарри, конечно иди, Гарри, сказала МакГонагалл, и не волнуйся, учиться надо для себя, а не потому, что тебя кто-то заставляет. Оценки – это не главное. Гарри кивнул присутствующим и отправился в подземелье. Вот, заявил Волдеморт, все-таки он действительно мой наследник. Раз попал на Слизерин, Снейп тяжело вздохнул. Похоже, что больше всех попал именно он, хотя ему от этого прямая выгода. Поступили деньги от продажи шкуры Василиска и одного флакона с ядом. Мадам Хуч получила свои метлы, а ему удалось разжиться кое-какими ценными ингредиентами. Цикута Лангбаттома оказалась очень интересной, а еще он раздобыл пару усиков тыквы-росянки и выяснил опытным путем, что они являются просто незаменимым ингредиентом для приготовления зелья, улучшающего зрение. Конечно, оно еще требовало доработки, но перспективы на Поттере испытать, что ли, а то эти его очки... Смотреть противно. Волдеморт демонстративно отвернулся от присутствующих и принялся расставлять шахматные фигурки. Дамблдор уже привычно устроился напротив. «Черные начинают и выигрывают», — сквозь зубы сказал ему Волдеморт. «Начинают всегда белые», — не согласился Дамблдор. «А если в глаз? Ну хорошо, хорошо». МакГонагалл вызвала эльфа и распорядилась подавать чай. Приближался квиддичный матч. Драко клялся и божился, что Салли предсказал все правильно. Конечно, жаль, что выиграть должен именно Гриффиндор, но главное, это проверить предсказательские способности гомункула. Рейвенклавцы злились, кончилось тем, что Малфоя чуть не поколотили. Впрочем, ему досталось и от гриффиндорской команды, потому что возжаждавший подтверждения пророчества Вуд озверел окончательно и просто загонял своих подопечных. Таким темпами Малфой начнет болеть за грифов, повертел пальцем у виска Нот. «Ты чего?» – возмутился Драко. «Дело в другом. Это же, все с тобой ясно», – хихикнула Панси, «а близнецы Уизли принимают ставки на правильность предсказания. Вот гады!» – припечатал Драко. «Тут речь о науке, между прочим. И вообще, это наш гомункул. Как бы там ни было, но матч состоялся, и Гриффиндор выиграл с небольшим преимуществом. Салли – гений», – заявил Драко. «Счастливый Вуд выставил сливочное пиво для первого курса Слизерина. А это ваш что любит?» – спросил он. «Ему специальную смесь готовит», — ответил Гарри. «Послушай, он же не наколдовал вашу победу, а просто предсказал. Может, у него и случайно получилось». «Да ладно тебе», — махнул рукой Вуд, «я еще и поставил на него. В следующий раз играют Слизерин и Хаффлпаф, надо будет опять гадание провести. Вообще, можно будет не тряпки с гербами наколдовывать, а что-нибудь красивое придумать. И церемонию». У Драко загорелись глаза. «Церемония – это круто, надо подумать, это будет красиво», – согласился присутствующий при разговоре Флинт. «Эх, все-таки жаль, что самый первый раз никто не заснял». «Ничего», – сказал Вуд, – «Марта с Хаффлпаффа классно рисует, у нее уже заказы есть, надо будет с ней договориться, а мы, если надо, попозируем, будет картина». Класс. У Флинта загорелись глаза. А ты соображаешь? Если надо деньги, то можно будет скинуться. Это же история. Договорились. Давайте все-таки подождем следующего матча, сказал Гарри. Его похлопали по плечам, отчего он даже присел, и уверили, что все пучком, а Салли классный. И вообще, гомункул отныне назначается главным квиддичным талисманом Хогвартса. Совсем обалдели, сказал Гарри, но сказал тихо, на всякий случай. Марта согласилась запечатлеть историческое событие. Она даже сказала, что не возьмет денег за работу, только за холст и краски. Краски и холсты с Хагсмита на общем совете были забракованы, как недостаточно хорошие для эпохального произведения. Были заказаны лучшие из специализированного магазинчика в Лондоне, в котором покупали только профессиональные художники. Скинулись всем Хогвартсам, хотя Драко и рвался быть спонсором, мотивируя это тем, что гомункул не какой-нибудь там, а слизеринский, на что ему справедливо указали, что даже шипящий Салли все равно общий. Вуд и капитан Рейвенкла периодически позировали перед художницей. Драко снова трансфигурировал тряпочки. Филч, глядя на все это безобразие, покачал головой и вытащил из своих закромов гербы всех факультетов, красиво нарисованные на больших металлических щитах. Правда, краска на них облупилась, но Марта вызвалась их подновить. Получилось просто загляденье. Кое-кто из болельщиков даже предложил нарисовать капитанов с этими щитами, но историческая правда восторжествовала. А вот для дальнейших гаданий было решено использовать именно их. Гарри при поддержке помощников рассказывал Салли про квиддич. Флинт даже вызвался прокатить гомункула на метле, но тут сказал свое веское слово Снейп. В конце концов, Салли был уникальным экземпляром, которым не следовало так рисковать. Ближе к лету в Хогвартсе планировали провести международную встречу алхимиков, жаждущих взглянуть на это чудо. Фламмель обещал привлечь к докладам членов школьного кружка, и студенты усиленно готовились. Так все и шло. В один прекрасный день во время завтрака в большой зал влетели. Нет, это были не совы. Ученики, увидев почтальонов, дружно полезли под столы, а преподаватели выхватили волшебные палочки. И было отчего. Честно говоря, в Британии раньше встречались оригиналы, использующие в качестве почтальонов воронов, соколов и даже орлов. Но два анских кондора – это уже был перебор. Это не считая огромного ящика, который с видимым трудом тащили птицы. Кондоры опустились у слизеринского стола. «Что это?» – с ужасом спросила МакГонагал. «Ой, какие птички!» – восхитился Хагрид. «Неужели посылка?» – не поверила мадам Хуч. «Кому посылка?» – спросил Снейп. «Гарри Поттеру», — ответил Маркус Флинт, а еще Драко Малфою и Гермионе Грейнджер, от Сириуса Блэка. «Тут написано, ну конечно», — фыркнул Снейп, этот, не мог не выпендриться. «А что там такое?» — заволновались студенты. «Вы птичек покормите», — сказал дядюшка Дрю, «а то мало ли». МакГонагал на всякий случай вызвала эльфов и распорядилась принести мясо. Кондоры приступили к трапезе. Гарри, Драко и Гермиона подошли к огромному ящику. «Ну давайте, открывайте». Подзуживали их со всех сторон. «Осторожно!» — крикнул Снейп. «Всем отойти в сторону! Мало ли, что там! Ой, а тут письмо!» — показала Гермиона. «Письмо берите, а с остальным сперва ознакомится профессора. Читай вслух!» — потребовал Драко. «Здравствуйте, дорогие мои!» — начала Гермиона. «Я уже послал лучшего рома мистеру Гринджеру. И еще пошлю. Это просто фантастическая идея. Тут замечательно и очень весело. Остановился я в Макгловском отеле, но магов нашел легко, они тут и не скрываются совсем. Про поручение Гермионы я помню, но тут столько всего. Короче, я купил все, разбирайтесь. Если что, вышлю еще, а у меня урок самбы. Пока. Искренне ваш, Сириус Блэк. Чего у него урок? Спросила Панси. Самба, это танец такой, ответила Гермиона. Наверное, мистер Блэк решил в карнавале поучаствовать. С ней и дядюшка Дрю осторожно открыли ящик. Что там? Спросила МакГонагал. «Много всего», — ответил дядюшка Дрю. «Я вижу книги, коробочки, я полагаю, с семенами, а тут у нас что?» Подошедшие поближе студенты отпрянули, а девочки громко взвизгнули. Из-под слоев пергамента показались засушенные человеческие головы. «Действительно, все купил», — прокомментировал дядюшка Дрю. «Вот интересно, хрустального черепа тут нет, с Блэка станется», — покачал головой профессор Флитвик. «Тут надо все как следует рассмотреть и проверить, а какие семена?» Послышался голос Невилла. «Профессор, вы же сказали семена. Надеюсь, что тут есть хотя бы список», — спросила профессор Спраут. «Ой, а это что? А какие книги? Это для школы или только для Поттера, Грейнджера и Малфоя? Дадите посмотреть?» Гермиона и Гарри переглянулись. Драко вздохнул. «Мы согласны поделиться со школой», — сказал Гарри, — «особенно семенами и ингредиентами для зелий. И если какие артефакты интересные?» Драко и Гермиона кивнули. «А сейчас, молодые люди, вам пора на уроки». Студенты разошлись по аудиториям. Хагрид остался присматривать за кондорами. «А это тоже нам?» — с надеждой спросил он. «Не думаю», — ответил Снейп, — «вон, у того кольцо на лапе. Не очень понимаю по-португальски, но похоже, что это почтовый». Хагрид тяжело вздохнул. Было видно, что ему пришлось распроститься с очередной мечтой. Ящик перенесли в учительскую. К его разборке профессора вернулись после уроков. Помимо семян экзотических растений, шкурок животных, всевозможных корешков, книг и свитков с непонятными рисунками, уже виденных засушенных голов, черепов животных и змей, сушеных пауков и рептилий, было несколько странных фигурок, искусно выточенных из дерева и камня. «Я отдельную теплицу под эти растения выделю». У профессора Спраут горели глаза, когда она перебирала коробочки и сверточки с семенами. «Тут несколько видов магических лиан. Ой, водяные растения. Прелесть какая!» Снейп пододвинул к себе коробочку с зубами пираний. Ингредиенты были очень интересными, а кое-какие еще и очень дорогими. Дядюшка Дрю и профессор Флитвик зарылись в книги и свитки. «Хоть бы написал, что это за фигурки», — покачала головой МакГонагал. «Я хочу сказать, это просто поделки для туристов или что-то магическое. Может, для них особые условия хранения нужны? Мало ли что». Дядюшка Дрю наложил распознающие заклинания. Фигурки засветились. «Магия тут определенно есть», — сказал он. «Другое дело, что мы понятия не имеем, для чего они служат. А вот эта сумочка мне не нравится». «А что с ней не так?» — спросила МакГонагал. «Похоже, что это человеческая кожа». «В самом деле?» — поморщилась Спраут. «Гадость какая! А что в сумочке?» Дядюшка Дрю осторожно извлек каменный диск с непонятными изображениями. «Надо будет посоветоваться с коллегами», — покачал он головой. «Это явно не безобидная вещь. Мистер Блэк, похоже, скупил все, что только увидел, и совершенно не подумал, что некоторые вещи могут быть просто опасными, да еще отправил их детям. Кто знает, что могло бы случиться». Снейп только тяжело вздохнул. Глава 8. Приближался следующий матч по квиддичу. Накануне вечером было решено провести гадание. Теперь все было гораздо торжественнее. Капитаны Слизерина и Хаффлпаффа нарядились в квиддичную форму. Щиты с гербами факультетов выглядели просто потрясающе. Сверкали вспышки колдофотоаппаратов. Гарри объяснил Салли, что от него требуется. Похоже, что даже гомункул проникся торжественностью момента. Наконец, он громко зашипел и указал высунутым языком на герб Слизерина. Грянули аплодисменты. «Может, это еще ничего не значит», — заявил капитан Хаффлпаффа. «Мы будем бороться до конца». «Бороться стоит в любом случае», — заметила довольная мадам Хуч, тоже присутствующая при гадании. «Но это очень интересное начинание». А профессор Трелани наоборот сказала, что выиграет Хаффлпафф, проговорил кто-то из девочек. «Да что она знает, это ваша Трелани», — пренебрежительно махнул рукой Драко. «Она внучка самой Кассандры Ваблацки», — возмутился тот же голос. «Тихо», — скомандовала мадам Хуч. «Вот и проверим». По мере приближения матча страсти накалялись. У школьной преподавательницы предсказаний оказалось много поклонников, в основном среди женской части учащихся. Наконец настал торжественный день. Гарри вместе с Салли разместились в комментаторской кабине. Поттеру даже пришлось снять факультетский шарф, чтобы это не выглядело агитацией за Слизерин. «Я жду от вас честной игры», — строго проговорила мадам Хуч и дала сигнал к началу. «К вофлу слизеринцев. Начал гриффиндорец Ли Джордан». Гарри переводил реплики комментатора для Салли. Тот смотрел во все глаза. Хаффлпаффцы старательно размахивали флажками. Слизеринцы развернули большой плакат. «Салазар с нами». Среди учителей присутствовала и совершенно трезвая по такому случаю Трелани. «Снитч. Ловцы увидели золотой снитч», — буквально взвыл Джордан. «Кто же будет первым? Чье предсказание оправдается?» Трибуны буквально взорвались подбадривающими воплями. «Салли! Салли! Слизерин!» — скандировали зелено-серебряные. «И ловец Слизерина ловит снитч», — завопил Джордан. Салли снова подтвердил свои провидческие способности. «Слизерин! Слизерин! Салли! Салли! Ура! Ты самый лучший!» прошипел Гарри Поттер маленькому гомункулу. Салли ласково зашипел в ответ. Слизеринская команда под аплодисменты болельщиков на руках отнесла в замок гомункула и Гарри. «Это довольно интересно», — заметила МакГонагал, «но есть шанс, что после предсказания команды просто настроится на определенный результат. Но отказаться уже не получится», — покачал головой дядюшка Дрю. «Студенты просто не поймут. Это всего лишь случайность», — заявила Трелани. «Зря вы полезли в это, Сибилла», — покачала головой мадам Хуч. «Боюсь, что ваши акции сильно упали. Истинное призвание потому и истинное, что от него ничего не укроется», — торжественно проговорила Трелани. «Способности гомункулов к предсказаниям, признанный наукой факт», — ехидно заметил Снейп. «А вот с истинным призванием все намного сложнее. Может вам, коллега, пора переходить с Хереса на что-нибудь покрепче? Правда, в таком случае вам нельзя будет работать с учениками». Трелани демонстративно надулась. Дядюшка Дрю покачал головой. «Как бы слава не сыграла дурную шутку с Салли», — тихо проговорил он. Празднование было в разгаре, когда Гарри и Драко решили проведать гомункула. С ними пошла Гермиона. В той комнате, где обитал Салли, почему-то горел свет. Кто-то решил его угостить, — удивился Гарри. «Но нельзя же!» Гермиона решительно распахнула дверь. Дети вбежали в комнату и замерли, увидев Сибиллу Трелани с ножом в руке. «Профессор», — удивленно спросил Гарри, — «вы что тут делаете?» — спросила Гермиона. «Грингер», — скомандовал сориентировавшийся быстрее других Драко. «Визжи». «Что?» — удивилась девочка. «Визжи, кому говорят?» От визга Гермионы у всех заложило уши. Гарри бросился вперед, закрывая собой замершего от страха Салли. Драко изо всех сил толкнул Трелани. Она не удержалась и села на пол. В комнату влетели Флинт и Снейп. «Что тут происходит?» «Мы свет увидели», — сказал Гарри. «Подумали, вдруг, кто хочет Салли угостить? А тут такое». Гермиона кивнула. Снейп отобрал у Трелани нож. Флинт быстро осмотрел Салли. «Может его к нам в гостиную забрать?» — предложил он. «Салли, маленький». Гарри взял гомункула на руки. Тот возбужденно шипел. Гермиона обернулась к Снейпу. «Как же так, профессор?» «Думаю, что все ясно», — сказал Снейп. «Мисс Трелани, прошу к директору. Поттер, побудьте пока с Салли, его нужно успокоить». Предсказательница молча и покорно последовала за деканом Слизерина. Студенты в ужасе переглянулись. «Поттер, пошли к нам», — сказал Флинт. «Мало ли, кто еще припрется». И слизеринцы направились в свою гостиную. Трелани с ней подконвоировал в кабинет директора. «Сибилла, как ты могла?» — возмутилась МакГонагал. «Из-за него надо мной все смеются», — выдала Трелани. «Из-за этого шипящего уродца». Снейп покачал головой. Ему тоже не нравился ажиотаж вокруг гомункула, но забавный малыш такой кары не заслуживал. «Но, Сибилла, это же уникальный малыш». МакГонагал стиснула руки у груди. «И он такой славный. Другого такого просто не существует». «Я тоже уникальная», — заявила Трелани. «Это я предсказала падение темного лорда. Ну и сука». Послышалось с портрета. Трелани встретилась глазами с Волдемортом и испуганно взвизгнула. «Выгнать ее из Хогвартса», — тут же предложил Финиас Найджелус Блэк. «Любой может найти убежище в Хогвартсе», — менторским тоном сказал Дамблдор. «А меня на работу не взял», — парировал Волдемарт. «И на каникулы в замке меня не оставляли. А между прочим, война шла, Лондон бомбили, приюты вывезли. Я от мобилизации прятался. Убежище. Все каникулы по разным дырам. Хорошо еще иногда колдовать удавалось, надзор почти не действовал, да и авроры тоже под бомбы не рвались, еду воровать приходилось». Дамблдор уже привычно отвернулся. МакГонагал покачала головой. Она бы ни за что не отправила детей под бомбы. Наверняка можно было что-то придумать, например, подключить попечительский совет. Волшебники редко думали о маглах, Том был слишком гордым, чтобы просить. Но директор Хогвартса обязан был заботиться об учениках. Диппету было все равно, вон, тоже морду скривил и куда-то удалился с умным видом. «Да уж, и что теперь делать?» — спросил Снейп. «Потребовать с мисс Трелани непреложный обет, что она и близко не подойдет к Салли и не будет ничем ему вредить. Кстати, студенты ужасно расстроились и разозлились, что кто-то решил напасть на их любимца». МакГонагал покачала головой. «Обет дать необходимо», — согласилась она, «а что касается остального, Сибилла, ты сама виновата». Трелани сникла, деваться ей было некуда, так что она дала обед директрисе. Свидетелем был Снейп. На другой день весь Хогвартс бурлил от слухов. Мадам Помфри уже устала отвечать, что Салли не был ранен, и что его нет в больничном крыле. Трелани забаррикадировалась у себя в северной башне. Уроки она согласилась вести только при условии, что рядом будут дежурить призраки, которые, случись что, позовут на помощь. Кровавый барон и сэр Николас дежурить отказались. Серая дама гордо удалилась. Проповедник сослался на важные дела. В конце концов из туалета была извлечена плакса Миртл, которая и прорыдала все время рядом с люком, ведущим в класс прорицаний. Под этот аккомпанемент особенно зловеще звучали мрачные предсказания, на которые не скупились студенты. Слизеринцы в полном составе предсказали профессору скорую и мучительную смерть. На подробности не скупились. Кончилось тем, что Трелани сама попала в больничное крыло с нервным срывом. Салли предъявили всей школе за ужином. А МакГонагал всерьез задумалась о том, чтобы убрать из расписания уроки Трелани. В конце концов, для прорицаний действительно был нужен врожденный дар, а для карточных и прочих гаданий существовали справочники. Астрологию уже легко было совместить с астрономией. Конечно, были ученики, взявшие прорицания для Саву и Шапа. Впрочем, можно было отменить этот предмет для третьих и четвертых курсов. В любом случае стоило посоветоваться с попечительским советом. Вместо прорицаний можно было ввести факультатив по законам магического мира, например, или увеличить количество часов для дополнительных занятий. Да, это определенно было хорошей идеей. Оставить Салли в гостиной Слизерина с ней подказался категорически. И гомункула вернули в его комнату. Представители всех факультетов следили за тем, как Снейп, Флитвик и дядюшка Дрю накладывали сигнальные и защитные чары на двери. Гарри оттащили в сторону. «Послушай, Поттер», — обратилась к нему семикурсница с Гриффиндора, — «тут такое дело. В общем, меня один парень на свидание пригласил. Мне он нравится, конечно, но хотелось бы знать наверняка. Короче, ты не мог бы, ну, спросить у Салли про этого парня и меня, пусть предскажет. 5 галлеонов». Гарри обалдел. Девушка была совершенно серьезна, а за ее спиной стояли другие. «Я не знаю», — ответил мальчик, — «с ним же поговорить надо. А теперь там чары. Поговори, Поттер, поговори». Гарри тяжело вздохнул. Ссориться со старшими не хотелось. «Да идите вы, девчонки, нашли про что спрашивать. Тут скоро матчи высшей лиги начинаются. Поттер, а про футбол он ничего сказать не может?» Гарри попятился. А на следующий день в Хогвартсе появился джентльмен, похожий на упитанную осу. Это впечатление складывалось из-за желтого в черную полосу костюма. «Люда Бэгмин», — пояснил Гарри и Гермионе Драко, — «он сейчас в отделе магического спорта, а раньше был знаменитым игроком в квиддич. Вон, до сих пор в командном костюме ходит. Мне это не нравится», — сказала Гермиона. «Наверняка он из-за Салли». «Думаешь?» — нахмурился Драко. «Хотя очень может быть». Гарри даже поежился. Ему уже пришлось расспрашивать Салли о перспективах замужества для нескольких девиц и о результатах квиддичных матчей. Дин Томас с Гриффиндора притащил плакат со своей любимой футбольной командой, а Рон Уизли – эмблему пушек Педгл. И если Томас понял, что Салли сперва нужно рассказать про футбол, то Уизли просто требовал, чтобы гомункул наколдовал ему победу любимой команды. «Он не наколдовывает», – терпеливо объяснял Гарри, — «у него дар к предсказаниям». «Уизли», — ехидно заметил Драко, — «пушкам Педгл удачу сам Мерлин не наколдует, а предсказать им победу может только Трелани. Наш Салли ерундой не занимается, он правду говорит». «И ничего не ерунда», — обиделся Рон. «Просто вам, змеям подземельным, жалко, чтобы хорошая команда выиграла». «Да где ты тут хорошую команду увидел?» — не унимался Драко. «На метлах сидеть не умеют, у них не выигрывает только тот, кто с ними не играет. Ты», — стиснул кулаки Рон. «Спокойно», — сказал Гарри. «Салли с высшей лигой еще не разобрался, его Флинт консультирует. Вот разберется со всеми тонкостями, тогда и предскажет. Но именно предскажет, а не наколдует. Всем интересно». Многие студенты написали про чудо гомункула домой, так что визит спортивного начальства был предсказуемым. Другое дело, что понять Салли мог только Гарри. Ну и Волдеморт на портрете, конечно, тоже. Но кто будет спрашивать Волдеморта про результаты матчей? Снейп же был просто в ярости. В конце концов, кто создал гомункула? Студенты. Значит, только они и имеют право пользоваться предсказаниями Салли. Собственно, ничего страшного в небольшом заработке нет. А предсказания насчет личной жизни? Здесь и вовсе нет ничего плохого. МакГонагал полностью разделяла точку зрения своего заместителя. Интересный опыт, забавная традиция, помощь ближним, это вполне допустимо. Но дельцам здесь делать нечего. Если им так уж интересны предсказания, то кто им мешает создать своего гомункула? К тому же Салли уникум, он змеюст. Как чиновники от спорта собираются с ним общаться? А Гарри должен прежде всего учиться. Бэгмину пришлось удалиться ни с чем. Он не отстанет, покачал головой Флитвик. Я слышал, что Люда много играет и проигрывает. Он уже несколько раз брал кредит в Гринготсе. Я даже не уверен, что он был тут как официальное лицо. Иметь такого карманного оракула, как наш Салли, мечта азартного игрока. Но это вряд ли, с сомнением покачал головой дядюшка Дрю. Салли уже прославился. Его предсказания будут нужны всем. Если он вдруг исчезнет, возникнет слишком много вопросов. Салли – собственность студентов, сказала МакГонагал. И с ней согласились все. Профессор Спраут наконец разобралась с семенами, присланными из Бразилии. Она выделила отдельную теплицу, в которой устроили настоящий кусочек джунглей. Это просто замечательно, восхищалась профессор гербологии. Так красиво, а орхидеи? Настоящее буйство красок. Надеюсь, Блэк не прислал что-нибудь ядовитое или плотоядное, покачал головой дядюшка Дрю. Я просмотрел присланные им свитки, так вот они далеко не безобидные. Кто-то скопировал древние свитки майя. Не знаю, как они попали в Бразилию и почему их продавали на местном рынке. Но это даже более подробно, чем знаменитые хроники Чиламбалам. Возможно, кто-то добрался до архивов самого Диего де Ланды. Не верю я, что отцы и иезуиты уничтожили все. Среди них хватало любознательных людей. Майя, переспросила МакГонагал, а кто такой Диего де Ланда? Монах, написавший отчет о делах в Юкатане, ответил дядюшка Дрю. Считается, что он лично уничтожал древние кодексы. Но я не верю, что он уничтожил все. А эти фигурки и диск, тоже майя? Спросил Флитвик. Похоже на то, ответил дядюшка Дрю. Как бы нам действительно какого демона не вызвать, покрутил головой Снейп. Или кто там у майя был? Пантеон довольно обширный, ответил дядюшка Дрю. Самый знаменитый, Кукулькан, он же пернатый змей. Кукулькан? Переспросил Снейп. Не Кицалькатль. Кицалькатль, это у ацтеков, вроде, сказал Флитвик. Но суть одна, пернатый змей. Что-то мне это уже не нравится, покачала головой МакГонагал. Василиск у нас уже есть, только этого, как его там, пернатого змея не хватало. Так его сколько веков индейцы ждут, махнул рукой Флитвик. Василиска тоже 1000 лет никто не видел, как и тайной комнаты, напомнила МакГонагал, а учитывая наше везение. Да, только древних богов нам и не хватало, заметил дядюшка Дрю. Хотя это очень интересно. Вам лишь бы интересное, проворчала МакГонагал, а у нас тут дети. Думаю, что до вызова божеств мы не дойдем, сказал дядюшка Дрю. Интересно, а этот Кукулькан понимал Парсилтанг? Заинтересовался Флитвик. Мог и понимать, не просто же так его змеем назвали. Снейп хихикнул. Ты чего? Спросила у него МакГонагал. Да так, вспомнил книжку, которую читал в детстве, Макглавскую. Там был вождь индейцев, которого звали Чингачгук, что значило «большой змей». Может, он тоже змеюстом был? Никаких змеев, заявила МакГонагал. Ни больших, ни пернатых. Хватит с нас. Совершенно согласен с вами, Минерва, кивнул Снейп. У нас и так проблем хватает. Кстати, коллеги, вы с этим диском не разобрались? Может, его тоже в отдел тайн отдать стоит? Во избежание. Дядюшка Дрю вздохнул. Ему было жалко выпускать из рук такие раритеты, но не признать правоту Снейпа он не мог. «Мы будем очень осторожны», — сказал он. Впрочем, пока все было тихо, Салли предсказывал судьбу, квиддичные команды тренировались, студенты учились. Вальдемарт еще несколько раз вызывал Гарри и дотошно расспрашивал его об успехах. «Качество образования оставляет желать лучшего», — брюзжал темный лорд, — «даже в мое время было строже. Одни фокусы. Ну-ка, покажи мне простейший щит от материальных предметов». «Мы его еще не проходили», — отбивался Гарри. «А если с Пивзом договориться, чтобы он за тобой гонялся, обливал тебя и швырялся мусором, я могу тебе это организовать, сюда призраки заглядывают. Быстро научишься, а то расслабился». «Парсилтанг — это еще не все», — Гарри надулся. «Будут ему тут всякие указывать». Дамблдор качал головой и не вмешивался, а вредный Вальдемарт выполнил свою угрозу. Пивз с огромным удовольствием взялся тиранить первокурсников. Посмеивающиеся дядюшка Дрю и профессор Флитвик показали им щиты, помогающие спасти одежду и защищающие от сыплющегося на голову мусора. Не прошло и недели, как студенты защищались уже автоматически. «Вообще-то это очень полезно», — заметила Гермиона, «ведь так можно не только от пивза защищаться. С этим троллевым полтергейстом еще и не тому научишься», — пробурчал Драко, «страшно представить, что этот тип с картиной еще придумает. Знаешь, сколько существует разных щитов, я уже боюсь, что за нами начнут доспехи гоняться, или еще что-нибудь». Мимо слизеринцев медленно прошел Невилл Лонгботтом. Он чуть не столкнулся с Гермионой, как-то странно взглянул на Драко и Гарри и побрел дальше. «Чего это с ним?» – удивился Гарри. «Он какой-то бледный, и глаза у него странные», – заметила Гермиона, – «какие-то остановившиеся. Вы заметили, опять какую-нибудь гадость вывел?» – предположил Драко. «Да они вроде сейчас возятся с тем, что им из Бразилии прислали», – сказал Гарри. «Вдруг там что-то ядовитое?» – забеспокоилась Гермиона. «Может, надо профессорам сказать?» Но к ним уже приближался Пивз, и про странное поведение гриффиндорца все забыли. Следующим странности в поведении юного герболога заметил Снейп. На очередном уроке зельеварения Невилл впал в какой-то странный транс. Некоторое время он с отсутствующим видом созерцал свой котел с безнадежно выкипающим зельем от кашля, а потом вдруг, ни слова не говоря, вышел из класса. 10 баллов с Гриффиндора, рявкнул Снейп. Лонгботтом, а ну вернитесь. Но Невилл словно бы не слышал. Остальные студенты смотрели на все это, приоткрыв рты от изумления. Чтобы вот так вот запросто, как ни в чем не бывало, проигнорировать самого декана Слизерина. Было в этом что-то эпическое. «Что такое с Лонгботтомом?» – спросил удивленный Снейп. «У него что-то случилось? Он часто с таким видом ходит, сэр», – ответила Гермиона. «Мы его в последнее время редко видим, сэр», – сказал Дин Томас. «Он только ночевать приходит». «Мадам Хуч в курсе?» Гриффиндорцы удивленно переглянулись. «Похоже, что им и в голову не пришло, что о странностях одноклассника нужно сообщать декану». Снейп покачал головой. «Хорошо, я сам скажу мадам Хуч и мадам Помфри», — проговорил он, «а вы передайте Лонгботтому, что ему надо зайти в больничное крыло». «Да, сэр», — кивнули гриффиндорцы. Так что прямо из-за обеденного стола Невилл был отконвоирован в больничное крыло. «Ничего не понимаю», — проговорила мадам Помфри, «на лицо сильное истощение, общая заторможенность. Я бы даже предположила анемию». «Анемия-то откуда?» – удивилась МакГонагал. «Что-то мне это не нравится», – покачал головой Снейп. «На него никто не мог напасть». «Да кто?» – удивилась Хуч. «Дамблдора и Темного Лорда поймали, да и они ни из кого силой кровь не выкачивали. Может, в бразильском ящике было какое-нибудь магическое животное?» – предположила профессор Спраут. «Хотя на почте и должны были проверить. Невилл так помогает мне в теплицах. Жаль, если с мальчиком что-то не так. А что у вас там в теплицах?» — спросил дядюшка Дрю. «Да ничего такого», — пожала плечами профессор Спраут. «Все отлично прижилось. И потом, если бы там было что-то опасное, то пострадал бы не только Невилл». Это был разумный довод, и все согласились, что присланные из Бразилии растения тут ни при чем. А вот что касалось возможного проклятия, хотя кому мог помешать тихоня герболог? В любом случае мальчик нуждался в лечении и наблюдении колдомедика. Снейп взялся сварить для него кроветворное зелье с добавлением вина Салазара Слизерина. Это был отличный повод усовершенствовать классический рецепт. Невилл послушно пил зелье, съедал все, что ему приносили, но продолжал хереть и бледнеть. «Может, его в Мунго отправить?» – предложила мадам Помфри. «Я с таким раньше не сталкивалась». Снейп, принесший новую порцию кроветворного зелья, взмахнул волшебной палочкой. «Без изменений. Да, с гриффиндорцем явно происходило что-то странное.